опершись на локоть, а я сел рядом. Мой партнер сорвал стебелек и задумчиво его пожевал. «А акации все-таки жаль», — пробормотал он. Я взглянул на него с удивлением. Сколько лет прошло с тех пор, как буря повалила красивое дерево, осенявшее лужайку? «Да, конечно, она была такой чудесной. А помните, — продолжал я, — как я заснул под ней в тот день, когда приехал сюда по вашему объявлению? Собственно, мы познакомились на этом самом месте». Зигфрид засмеялся. «Конечно, помню». Он поглядел вокруг. На ограду, кирпичу и каменной облицовке, которой время давно уже придало благородный цвет, на альпийскую горку и розовые кусты, на детей, играющих у старого курятника в глубине. «Честное слово, Джеймс, нам с того дня немало довелось пережить вместе. Как говорится, с тех пор много воды утекло». Мы помолчали. А в моей памяти воскресли невзгоды и радости тех лет. Сам того не заметив, я откинулся в траву и закрыл глаза. Лицо мне щекотали солнечные лучи. Среди цветов гудели пчелы, грачи горланили на вершинах вязов, окаймлявших двор. Откуда-то издалека донесся голос моего партнера. «Эй, опять вы за старое! Ждете, чтобы я вас снова разбудил?» Я присел, сонно мигая. «Черт, извините, Зигфрид, но мне в 5 утра пришлось поехать на опорос. Вот меня и разморило». «Ну что же», — заметил он с улыбкой, «значит, нынче вечером обойдетесь без своей снотворной книги». «Да, конечно», — засмеялся я, «сегодня она мне не понадобится». Ни Зигфрид, ни я бессонницей особенно не страдали. Но на тот редкий случай, когда сон никак не приходил, мы обзавелись каждой своей книгой. Моей были «Братья Карамазовы». Великий роман, но усыплявший меня именами действующих лиц. Не успевал я открыть его, как эти имена начинали меня убаюкивать. Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном Федора Павловича Карамазова. А к тому времени, когда я добирался до Григория Кутузова, Ефима Петровича Поленова, Степаниды Бедрягина и прочих, сон уже уносил меня прочь на легких крыльях. Зигфрид держал у себя на тумбочке монографию по физиологии глаза. Один абзац неизменно погружал его в дремоту. Как-то он показал его мне. «Первая ресничная мышца соединена с ресничным телом и, сокращаясь, тянет ресничное тело вперед, тем самым вызывая ослабление связки хрусталика, тогда как вторая ресничная мышца, представляющая собой кольцевую мышцу, вросшую в ресничное тело, сокращаясь, приближает ресничное тело к хрусталику». Дальше этого ему пробраться не удавалось. «Нет», — ответил я, протирая глаза и переворачиваясь на бок, «нынче мне снотворное не понадобится. Да, кстати, сегодня я был у Мэтта Кларка, и я рассказал про свой разговор с бабушкой Кларк». Зигфрид сорвал травинку и сунул ее между зубов. «Она мудрая старушка и видела на своем веку все. Если она права, нам с вами в будущем ни о чем не придется жалеть, потому что мы оба не расставались с нашими детьми, пока они росли». Мною вновь овладела дремота, но Зигфрид разбудил меня, объявив: «Знаете, Джеймс, ведь то же самое относится и к нашей работе. И тут мы опять-таки живем в счастливое время». «Вы так думаете?» «Безусловно. Вспомните о всех послевоенных новшествах, медикаменты и методики, которые нам и не грезились. У нас появилась возможность лечить животных куда лучше и фермеры это отлично понимают.